Сандра собралась что-то ответить, но уловила просительный взгляд Чезаре. Художник указывал глазами на Леа. Сандра поняла и придумала предлог, чтобы увести ее к себе. Профессор Дерогази удобно устроился на диване и протянул Чезаре пеструю коробку, наполненную странными длинными сигаретами с голубоватым табаком. Чезаре заметил на пальце гостя платиновое кольцо с плоским камнем, на котором выделялся темный крест. О, александрийские сигары! Только слыхал о них, а пробовать не приходилось. Это не александрийские. Новый сорт. Турецкий. На основе янтарных табаков сорта Карадениз. Вы, я вижу, знаток табака. Курение моя слабость. Зато совершенно не пристрастен к алкоголю. Но я не буду затягивать своего позднего визита, хотя бы из благодарности за вашу любезность. Профессор задал несколько вопросов, делая короткие, видимо, стенографические заметки в Софьяновой записной книжке. Профессор знал о существовании жерного, опознавательного знака. Но когда Чезаре вытащил снимок Леа в короне, которую он прятал по совету врачей от своей подруги, археолог потерял свое деловое равнодушие. Вы... Позвольте мне переснять. Не трудитесь. У меня есть еще. Благодарю вас. Вы очень любезный.